Она отодвинулась всего на один маленький шажок, но Давид это заметил. И тут же увидел глаза Ингер, и он сказал: «По-моему, нам пора домой». Однажды Давид, взяв с собой Эмилину Кнуту, предупредил ее: «Эмилина, помни, что Кнут — мой друг». Они вошли в мастерскую, и Кнут стал показывать ей машины, в которые он верил больше всего. Давида удивило, что она задает такие профессиональные вопросы. Пожалуй, она неплохо разбирается. В автомобилях. Кнут был воодушевлен. Он информировал свою гостью, как он сам говорил, с тончайшими нюансами. Например, о катализаторах. И она, казалось, по-прежнему все понимала. На обратном пути Давид спросил: «Но ведь ты не водишь машину. Откуда ты знаешь? Или ты снова врешь?» И прежде чем она успела ответить, он сказал: «Ладно, оставим это. Кнуту ты понравилась». Снег уже растаял. В небе появились голубые просветы. Воздух был мягкий. Давид подумал: «Возьму-ка я автомобиль фирмы и поеду куда-нибудь за город с Эмилиной. Ей это необходимо. Возьмем с собой еду и целый день пробудем на воздухе». Но Эмилина сказала, что в конце недели она занята. Давид не спросил, чем, но был обескуражен и даже чуточку оскорблен. Всякий раз, когда он звонил, она была дома и никогда никуда не торопилась. Всегда была там, как сама надежность, как некий оплот, на который можно положиться. Дома для престарелых. Эти большие, стоящие особняком здания за чертой города, очень похожи друг на друга. Автобусы редко останавливаются здесь во время посещений. Они лишь чуточку замедляют ход и едут дальше. А в регистратуре Эмилину сразу же узнала одна из сиделок. Она остановилась в коридоре и сказала своей товарке: «Она снова здесь. Вот увидишь, скоро у нас кто-нибудь умрет. В тот раз это было в 25-й палате. Погляди, куда она пойдет?» «Я в это не верю. Она совершенно обыкновенная медсестра, у которой много свободного времени». «Нет, нет. Она всегда знает, когда кто-нибудь из них отбросит копыта. Они боятся ее». «Совершенно не боятся. Правду говоря, они становятся даже спокойнее. Не будь наивна. Одна из них думает, что она царица Савская, а другой, что он Наполеон. Так что почему бы не внушить себе, что ты маленькая помощница смерти?» И они снова разошлись по своим делам. «Твоя милая подружка?» — спросила Инес. «Кого она, собственно говоря, строит из себя? Играет в таинственность, в малютку, говорящую правду? Откровенно, Давид, что-то мне в ней не нравится, но не знаю, что именно». «Еще чего», — сказал Давид. «Оставь ее в покое. И зачем тебе знать, какая она? Позволь людям быть такими, какие они есть. Это очень хорошее качество». Инес пожала плечами. «Ты не понимаешь», — сказала она. «По мне, пусть люди будут какими угодно, чокнутыми. Это их дело. Но эта девица особенная как-то по-дурному. Она словно бы не живет настоящей жизнью. Понимаешь?» «Нет, совершенно не понимаю», — ответил Давид. «Я и в самом деле не понимаю. Давай-ка лучше поговорим о чем-нибудь другом». «Хорошо, хорошо, как тебе угодно. Но во всяком случае, будь чуточку настороже. Что-то там, ну ладно, я ничем не могу помочь, но что-то немного опасное». Инес и Ингер пытались изменить созданный им образ Эмилины, каждая на свой лад, и лучше было встречаться с ними без нее, или, пожалуй, не встречаться ни с кем, кроме Кнута. Сидя на своем старом месте, за кружкой пива, они читали газеты. Иногда Кнут вставал и бросал несколько монет в игральный автомат, но никогда не выигрывал и снова возвращался к столу. «Знаешь что?» — сказал он. «Ночью мне приснился такой веселый сон, хотя обычно сны мне не снятся. И снилось мне, что мы стали компаньонами в мастерской. Ты замечательно продавал машины.